для того, чтобы он меня выгнал. Это в твоем духе, Пит. Если твои неприятности начинают идти на убыль, тебе словно чего-то не хватает. Ты не понимаешь. Необходимо, чтобы он отказался выслушать меня. Я не хочу, чтобы потом говорили, будто я действовал через его голову, будто он не знал. Не знал о чем? О переводе пары символов? Так они же еще не переведены, не забегай вперед, Пит. Ах, не в этом дело. Но больше Ламонт ничего не сказал. Хелем не облегчил Ламонту его задачу. Прошло несколько недель, прежде чем он, наконец, выбрал время, чтобы принять своего неуживчивого подчиненного. Но и Ламонт намеревался ничего Хелему не спускать. Он вошел в кабинет, ощетинившись всеми невидимыми иголками. Хелем встретил его ледяным взглядом и спросил резко, «Что это еще за кризис вы обнаружили?» «Кое-что прояснилось, сэр», — ответил Ламонт бесцветным голосом, — «благодаря вашей статье». «А?» — Хелем сразу оживился. «Какой же это?» «Дорога, ведущая под гору в обоих направлениях. Вы программировали ее для мальчишек, сэр». «Ну и что же?» «Я считаю, что электронный насос вовсе не ведет под гору в обоих направлениях, если мне будет дозволено воспользоваться вашей метафорой, которая, кстати, не так уж и подходит для образного описания второго закона термодинамики». Хелем нахмурился. «Что, собственно, вы имеете в виду?» «Мне будет проще объяснить это, сэр, если я выведу уравнение для полей обеих вселенных, сэр, и продемонстрирую взаимодействие, которое до сих пор не рассматривалось. На мой взгляд, совершенно напрасно». С этими словами Ламонт направился к Тикса-табло и поспешно набрал уравнение, не переставая быстро говорить. Он знал, что Хелем оскорбится и выйдет из себя. Эти области математики были ему не по зубам. И он добился своей цели. Хелем проворчал, «Послушайте, молодой человек, у меня сейчас нет времени заниматься дискуссиями по отдельным аспектам паратеорий. Пришлите мне развернутый доклад, а пока ограничьтесь кратким изложением, если вам действительно есть что сказать». Ламонт отошел от табло пренебрежительно морщась. «Ну, хорошо», — сказал он. «Второй закон термодинамики описывает процесс, который неизбежно исключает крайние состояния. Вода не бежит под гору. На самом деле происходит выравнивание экстремальных значений гравитационного потенциала. Вода с такой же легкостью потечет в гору, если она окажется под давлением. Можно получить работу за счет использования двух разных температурных уровней, но в конце концов температура сравняется на какой-то промежуточной точке, нагретое тело остынет, холодное нагреется. И остывание, и нагревание одинаково представляют собой проявление второго закона термодинамики и в соответствующих условиях одинаково возможны. Не учите меня основам термодинамики, молодой человек. Что вам все-таки нужно? У меня мало времени. Ламонт сказал, не меняя выражения и словно не замечая, что его подгоняют. Электронный насос работает за счет выравнивания противоположностей. В данном случае противоположностями являются физические законы двух вселенных. Условия, обеспечивающие существование этих законов, какими бы эти условия ни были, поступают из одной вселенной в другую, и конечным результатом этого процесса будут две вселенные с одинаковыми физическими законами, представляющими собой нечто среднее между нынешними. Поскольку это неминуемо вызовет какие-то пока еще неясные, но весьма значительные изменения в нашей вселенной, необходимо со всей серьезностью взвесить, не следует ли остановить насосы и полностью и навсегда прекратить перекачивание. Ламонт твердо рассчитывал, что именно тут Хелем взорвется и лишит его возможности продолжать объяснение. И Хелем не обманул его ожиданий. Он вскочил с такой стремительностью, что опрокинул кресло. Пинком отшвырнув кресло в сторону, он шагнул к Ламонту. Тот быстро отодвинулся вместе со стулом и тоже встал.